за Уралом в давних годах. И был, сказывают, в башкирах охотник один. Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелой бил. Сахатого за рога схватит, да через себя бросит. Тут и зверю конец. Про волков и прочих говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлып его увидел. Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит. Лисичка бежит. Ну, для такого охотника лиса это добыча малая. Но все-таки думает, дай позабавлюсь, плеткой пришибу. Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички быть бывало. Ну что, ушла так ушла, ее счастье. Только подумал, а лисичка вон она за пенечком сидит. Да еще потявкивает, будто смеется. Где тебе? Вошел в задор Айлып. Ну, погоди, рыжая. И ланки кончились, пошел густой-пригустой лес. Только это Айлыпа не остановило. Слез с коня да за лисичкой пешком. А удачи все нет. Тут она близко, а стрелу пустить не сможет. Отступиться тоже неохота. Вот так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, нет. Дай, думает, оглянусь, где хоть я. Выбрал листинку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит, недалечко от той листинки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камушками разговаривает. И в одном месте так блестит, что глаза не терпят. Что думает такое? Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит. Красоты невиданной, неслыханной. Косу через плечо перекинула и по воде конец спустила. А коса-то у ней золотая и длиной 10 сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят. Огляделся Айлып на девицу. Здравствуй, Айлып. Здравствуй, красавица. Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя слышала. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж? А какой за тебя колым платить? Какой колым, коли мой тятенька всему золоту хозяин? Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит. Коли твое желание такое, так про меня и слов нет. На руках внесу, никому отбить не дам. В это время лисичка у самого камня отявкнула, ткнула с носом в землю, поднялась старушкой сухонькой. Ай, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь, силой да удачи похваляешься, а в меня вот не мог стрелу пустить. Правда твоя. В первый раз со мной такая оплошка случилась. То-то и есть. А тут дело похитрее будет. Эта девица Полозова дочь прозывается Золотой Волос. Да ну? Ну, волосы у нее из чистого золота. Она ими к месту и прикована. Сиди, косу полощет. А весу не убывает. Попытай вот, подними ее косоньку. Узнаешь, впору ли тебе ее снести. Вот намотаю на себя косу. Один ряд, еще один, еще. Теперь, милая моя невестушка, золотой волос, мы твоей косой связаны. Никому нас не разлучить. А теперь возьму тебя на руки и понесу. Притомился. Давай я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все-таки будет, дальше уйдем. А то хватится меня тятенька, живо притянет. Как это притянет? Сила ему такая дана. Золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивает. Пожелает вот взять мои волосы, и тут уж никому против не устоять. Это еще поглядим. Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькины силы не хватит. Ох, тяжко. Отдохнем маленько. Какую ямину меня вдавило. А где девица? Это что же? Невесту из рук отняли, и неведомо кто. Ведь это стыд в моей голове. Никогда тому не бывать. Живой не буду, а найду ее. И давай, Айлып, на этом месте землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Вдруг увидел он лисичку, которая его в те места завела. Сунула с носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась. Эх ты, скараум, скараум! Ты золото добывать собрался, а ли что? Нет, невестушку свою отыскать хочу. Невеста твоя давным-давно на старом месте сидит, слезы топит да косу в речке мочит. А коса у нее стала 20 сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять. Как же быть, тетушка? Давно бы так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твое будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в 3 года невесту свою золотой волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь. Не привык Айлып так-то ждать. Ему бы схвату, да сразу, а ничего не поделаешь. Надо. Пригорюнился и пошел домой. Ох, только и потянулись эти 3 годочка. Свою невесту золотой волос из головы не выпускает, ни на кого не смотрит. Ах, как кончился 3-й год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела. Только дорогу примечать стал, где лисину затешит, где на камне свой знак поставит. Пришли к той речке, сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Здравствуй, невеста моя любезная, золотой волос. Здравствуй, Айлып. Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнит. Каждый день чуяла, легче да легче встает. Ну, а теперь пойдем. Скорее. Пойдем. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятеньки на силу не возьмет. Вытащил Айлайб косу из речки, намотал на себя, и пошли они лесом домой. Как совсем темно стало, Айлайб с девицей на дерево залезли, да и заснули. Самую полночь вдруг сучья затрещали, загорелись. Айлайб обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало, и невеста его золотой волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлайб, ничем-ничего, а рядом лисичка потявкивает. Вот, Айлайб, тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди 3 года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, ни раньше и ни позже. Покланяйся еще детку Филину, не прибавит ли тебе ума? Про какого это она Филина сказывала? Мало ли их в лесу, которому кланяться. Дай-ка я покричу. Эй, детко Филин, научи уму разуму, укажи дорогу. Детко Филин, тут я, кому надо. Детко Филин, пособи мою невесту золотой волос добыть. Фу. Слушай по порядку. Ползу отцу золотого волоса. В здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту хозяин, у кого хочешь отберет. И может волос... Все место, где золото родится, в свое кольцо взять. Да ну? Да, 3 дня на коне скачи, то из этого кольца не уйдешь. Только есть все-таки в наших краях одно место, где полозова сила не берет. Не берет. Побегай, погляди по озерам и увидишь. В одном посередке камень тычком стоит, вроде горки. Камень? Ага. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз под озеро. Тут уж полозу не взять. Но не забудь, от полоза уйдешь, обратного ходу не будет. Спасибо, детка Филин. Это озеро с камнем посеред, я знаю. Дорогу туда широкую прорубать надо, чтобы в день можно было добежать до озера. Фу-бу. Вот и принялся Айлайб дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то, да по густому лесу? Так у него-то 3 года незаметно и промелькнули. Только-только успел все сготовить. Час в час пришел Айлайб за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, там пересели на лошадей, да и припустили, сколько конской силы хватило. К вечеру успели таки до озера добраться. Айлайб сразу на челночок и к озерному камню. Только подплыли, в